А он не примет, не примет. И что же вы сделаете? Разве вы не слышали, что сказала мастер Фэй? Так, как я привык. Военная оккупация. Аларик в таком случае будет арестован. Вот все, что я могу сказать вам. То есть вы в кои-то веки будете не просто шевелить языком, а заниматься делом. Меня потрясает тот факт, что вы настолько враждебны ко мне, Нави. Я встал из-за стола и подошел к мужчине, не разрывая глазного контакта. Сенатор же отступил на шаг. Позволю себе вам напомнить, что я, в отличие от вас, забочусь о мире и покое на Тустре, пытаясь договориться в проигрышной ситуации. А вы, только и делаете, что требуете крови и зрелищ свержения короля. Видимо, вы не совсем понимаете политические контексты то, насколько уважают Аларика даже в соседних секторах, где он не правит. Я напомню, мне не трудно. С его мнением настолько считаются, что сразу несколько соседних секторов фактически собираются поступить так же, как Аларик. И что они будут делать в случае, если мы его арестуем, отстраним от власти? Вы можете мне сказать, вы же политолог по образованию, сенатор, что десятилетиями занимается политикой, или вы вместо того, чтобы ей заниматься, тратили время отдыхая в кабаре на горах Монорай? Да как вы смеете? Смею, я резко повысил голос, а после продолжил тихо. Мне поручено это задание, мне поручено замерить Сефи, не вам. Не забывайтесь, что в случае неудачи переговоров, вашу планету, родину, подвергнут атаке. Но так ли вы беспокоитесь за народ, про который говорили, или ваши помыслы о тех красавицах из отблесков? Я произнес название элитного, по сути, борделя, кабаре, казино. Это был настоящий, дорогущий да нельзя, комплекс развлечений взрослого уровня на горах Монорай. И туда очень любил захаживать Нави. Я всегда беспокоился о Сефи. Нам-то не лгите, донеслось от Фэй. Я прекрасно чувствую, что вы хотите сделать. К слову, насчет меня это крайне мерзко, сенатор. Попросила бы, если вас не затруднит, хотя бы не бросать на меня такие взгляды. Мне неприятно, призналась она. Вы должны успокоиться, продолжила Фэй. Пока все это не зашло слишком далеко. И то верно, подтвердил я. Мы продолжим свою работу, сенатор Нави. Но вам следует воздержаться от голословных обвинений, учитывая то, что мы честно пытаемся вам помочь. Вы же спешите явно не туда. Дождемся, давайте, ответа короля. Ваши обвинения, Флейнг Стар, нанесли мне большие оскорбления, грубо ответил Нави. Ну заплачьте, пожал я плечами. Однако стоит учитывать, сенатор, одну вещь. Как бы вас ни оскорбляли слова, сказанные мной, я ваш единственный шанс. Потому что ими, я указал на потолок, имея в виду Вар, он явно догадался. Командую я, не вы. И я могу просто уйти, если его величество сообщит нам о том, что не согласен договариваться, либо оккупировать планету. Решение, все равно за мной. Только вот, если мы отступим, просто окружив сектор и начав осаду, знаете что будет? Вы, как сенатор, обесценитесь в отрицательные значения, ибо вы станете сенатором, чей сектор предал республику и неизвестно, когда он вернется под ее власть вновь. Так что, неважно, оскорбил я вас как-то или нет, вам придется успокоиться и делать, что я скажу. А я скажу, дождаться окончания переговоров. На этом все, вы свободны. Нави метнул на меня и Фэй, как ему показалось, яростный убийственный взгляд, а после, резко развернувшись, покинул покой. Как это мило, оценила Фэй. Милее некуда, подтвердил я. Надеюсь, у него найдется платок, в который можно выплакаться. Глава 56. Война клонов, 17. Тустра, 6. Второй раунд. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Следующим вечером я вновь пребывал в саду Эларика. Король выглядел смурным, мрачным, и это будто старило его еще больше. А ведь чисто по сроку жизни Аларику недолго осталось. Изученная им информация явно заставила его много о чем задуматься. Мужчина старательно работал над горшком с очередным растением. «И как тебе изученные данные, король?» – спокойно спросил я. «Охрана, стоящая у входа, даже оружие у меня не изъяла. Тут либо маразм, либо потрясающая отвага. Утолил ли я твое любопытство о том, почему республика пришла к текущему состоянию? Честно говоря, верится во все это с трудом. Пусть вы и объявили о том, что Дарт Сидиус существует во всеуслышание, даже продавили антисидхскую резолюцию», — хмуро ответил он. «Тысячу лет все верили в то, что ситхов не существует, что их империя пала. «Это не совсем так», — ответил я, поравнявшись с королем. «Знаете ли вы, кем я стал в ордене? Таких, как я, зовут тенью». «А да», — произнес Аларик, — «мне Йода многое рассказывал про таких, как ты, вашу мать. Впрочем, я и сам намеревался рассказать, да и глупо было бы предположить, что у ордена джедаев нет разведки, учитывая наше влияние, да подточенное, но все еще довольно мощное. Так вот, темные одаренные все же оставались. Они не исчезли с поражением братства тьмы Каана, однако настоящих ситхов мы не могли обнаружить очень долго. Очень долго, пока наконец не сопоставили факты о том, что Дарт Бейн выжил, обучил ученицу, а после они исчезли, затерялись на просторах галактики. Накопленная инерция после уничтожения братства тьмы Каана позволила просуществовать нам в относительном мире почти 1000 лет. Но ситхи не просто исчезли. Они стали умнее и коварнее, трансформировались. В открытом бою они не могли нас победить, но что если использовать интриги? 1000 лет история их ордена была наполнена интригами и предательством. В этот раз они просто направили интригу против республики. И Дарт Тиранус, это Ян Дуку, ваш мятежный джедай. Аларик выпрямился, прекратив работу с растением. А ведь Йода видел Дуку в роли своего преемника. Дуку подвел его идеализм, заметил я. Он устал ждать. Впрочем, как и ты, король. Да, согласился Аларик. Именно поэтому я решил перейти на сторону КНС. Но то, что ты мне выдал, ситхи могли изменить суть подхода, но точно не изменились внутри. Они все так же алчут власти для себя и умело играют теми, кто такой же, как и они, добавил я. Я не хотел тебя обижать, король, но когда я впервые узнал о твоих намерениях, я выразился слегка неблаговидно. Что ты имеешь в виду? Аларик повернулся и посмотрел на меня. А то ты не знаешь, король, резко спросил я у него. Давай я тебе поясню. В состав так называемой конфедерации независимых систем вошли следующие структуры. Торговая федерация, Техносоюз, индустрии Джианазиса, коммерческая гильдия, корпоративный альянс, картель гиперсвязи и еще ряд более мелких экономических структур. Понимаешь, теперь, это все сплошь мегакорпорации. И я не имею ничего против зарабатывания денег. Все же, я за рыночную, галактическую экономику. Однако ты действительно считаешь, что указанные мегакорпорации думают о том, чтобы установить строй более справедливый, чем существующий. Стоит напомнить, что та же торговая федерация для достижения только лишь своих амбиций подвергала оккупации целые планеты, та же Набу. Однако теперь ими руководит граф Дуку, парировал Аларик. Он политик-идеалист, и его идеализм проявился в открытом восстании, но ведь именно джедаи напали на одну из планет, где была размещена КНС. Да, согласен, однако до этого, именно один из лидеров этой самой КНС заказал под Муамидалу, сенатора Снабу. Что ты на это ответишь? Мы хотели эскалировать конфликт, уволь. Я был в кабинете Палпатина и не раз. Всегда шел разговор о переговорах с КНС. Разумеется, можно понимать, что Палпатин провел бы любую интригу, лишь бы началась война. Но это делал бы он тайно, как ситх. Как же лицо публичное, он никогда не сознается в том, что он фактически все привел к войне. Ситхи стоят за КНС, и ситхи приведут КНС к поражению. На основе чего? Спросил у меня Эларик. Признаю, понимание, что вы воюете с ситхами, поколебало меня. Однако я не думаю, что ситхи будут уничтожать своих союзников, либо как-то им вредить. Да и спустя столько лет я, признаюсь честно, посматриваю с интересом на их стиль. Стиль твердой руки, в которой сосредоточена власть. Если владыка ситхов, Ян Дуку, я уверен в будущем, которое он способен построить. Темная сторона силы способна извратить даже самые благородные позывы. Король нашелся с ответом. Это будто рак, что пожирает вас. Вот что такое темная сторона силы. Рак – это вызов естественному положению в нашем теле. Так и темная сторона силы – это вызов всему, что есть в галактике. Посмотри вокруг. Темная сторона извратит все, что ты видишь до неузнаваемости. И в какой-то момент ты даже сможешь осознать, как ты провалился, доверившись ситхам, но будет уже поздно. Идеалы Дуку. И ты действительно считаешь, что именно Дуку руководит КНС? А ты говоришь про Дарта Сидиуса, догадался Эларик. Тот самый владыка ситх, о существовании которого вы знаете, но существенных доказательств так и не представили. И я считаю, что еще долго не представим. Сидиус все это время работал в тени, стараясь расшатать республику. Он создал КНС для каких-то своих целей. Но, учитывая те данные, что достали мои агенты, Сидиус является политиком, причем скорее всего высшего уровня в том же Сенате. И при этом, я не позволил перебить себя Элорику. Он внимательно наблюдает за тем, кто по своей воле присоединится к КНС. И зачем ему это? Власть. В хаосе войны вполне вероятно получить доступ к власти и новым полномочиям, пояснил я Элорику. Любой из глав сенатских комитетов, советники сенаторов и даже аппарат канцлера. Вдобавок, учитывая его положение и планы, как думаешь, король, что он сделает с теми, кто показал, что обладает сомнительной лояльностью, во время войны клонов присоединившись к тем, кто играл с другой стороны? Думаешь, он как-то к тебе будет особо относиться, в случае своей победы, или к Тустре? Очевидно же, вся эта игра с КНС нужна ему, чтобы еще и ослабить мегакорпорации, истощить ресурсы и получить возможность их поглотить. Официально, будучи политиком в Сенате, Сидиус не способен этого сделать. Но если запятнают себя в открытом восстании и объявят войну республике. Повод найден, продолжил Ларик. Видимо, я теряю хватку, грустно признал король. Если мы столь демонстративно перейдем на сторону КНС, Сидиус при победе его может обойтись плохо с моим народом, как и республика, напомнил я ему. Пойми вот что, король, я не собираюсь игнорировать свой долг, то есть, получив отказ, ты приступишь к оккупации планеты, ты осознаешь, что мы, он ударил себя в грудь, Сифи, будем обороняться до самого конца. Прошу меня простить, но слишком многое поставлено на карту. Мы не можем позволить потерять эту планету. Слишком высоко твое влияние на соседей, не имеет значения, сдали вы по причине старости и не способны рассмотреть суть некоторых процессов, или не сдали. Тустра должна не присоединяться к КНС. Таково условие республики и мое в том числе. Такова позиция ордена джедаев. Однако что изменится, задал вопрос Ларик. Если Сидиус действительно играет на обе стороны, кого в конце концов он поддерживает? Республику, КНС, очевидно, что первое. В итоге, по его плану, скорее всего, в республике у него будет достаточно полномочий. В конце войны он наверняка спровоцирует орден джедаев и уничтожит нас. А планеты, что поддержали КНС, ждут проблемы. Если его план увенчается успехом, если он заполучит всю полноту власти, о которой, как ситх, точно мечтает, вас ждут проблемы. Коррупция, гедонизм, эгоизм, ты во многом обвиняешь Сенат и многое из этого правда, король. Однако ситхи никогда не строили ничто иное, кроме диктатур, в основном монархических. Только идиот будет считать, что когда будет сильная рука в галактике и где бы то ни было, не будет проблем, вышеперечисленных. Ведь в таких правительствах, все и всегда зависит от полномочий диктатора и того факта, насколько он готов закрывать глаза в деле, преданность в долг, то есть назначенные им чиновники, сенаторы, будут продолжать воровать и развращаться, потому как диктаторы никогда не мыслят идеи эффективности правительства, для них важнее преданность. Разумеется, будут моменты, когда он будет карать кого-то за повальную глупость и никчемность, но остальное-то количество чиновников никто не переделает. И что же предложить хочешь мне ты? Задался вопросом Аларик. Поддержать республику. И что будет, Лайт, если вы, джедай, все-таки сможете одолеть Дарта Сидиуса и закончить сей конфликт? Республика устоит, Сенат останется, и все его пороки тоже. Голос Аларика становился все громче. Так в чем же смысл всего этого? Я монарх, позволю себе напомнить. Я привык править почти единолично, как и ситхи, столь вами ненавидимые. Вот только, быть может, Сидиус и будет диктатором, и кем он там себя хочет прозвать, императором, наверное, подсказал я. Пусть хоть суперимператором, фыркнул Ларик. А что если Сидиус сделает все лучше, чем есть? Что если у него выйдет даже лучше, чем у вас после всей войны? Что если галактике, нашему саду, для гармонии, нужен суперхищник? Быть может, ты и прав, король, спокойно ответил я. Он прямым текстом сказал мне, что ситх может быть лучше нас, и ведь прав. Сидиус действительно запустил множество процессов. Пусть он действовал с целью объединиться против Юэжань Вонгов и для этого стабилизировал свою империю, но все же, он сделал жизнь лучше, правда не везде и не всем. Однако, ты же знаешь, я указал рукой на одно из растений, которое обычно агрессивно захватывало все окружающее пространство. Кто его остановит? Ведь настанет момент, когда Сидиус все вычистит, буквально. И что дальше? Он начнет искать внутренних врагов, возможно сойдет с ума в этих поисках. К кто его одернет в таком случае. Он уничтожит джедаев до этого момента, а его помощники явно не того теста, чтобы бросать ему вызов. Мое предложение состоит в другом. Мы можем одолеть Сидиуса, но для этого нужно выполнить несколько условий. И первое, это трансформировать Орден джедаев. Не вернуть его во времена довольно радикальной армии света, но изменить самих нас. Это сделаю я, война, ну и другие некоторые джедаи. Второе, выиграть войну. Выигрывать надо по своим условиям, чтобы общество видело то, как стараемся, чтобы мы возвращали наш авторитет. Освещение преступлений КНС. Химическое оружие, биологическое оружие. Да-да, ваши будущие товарищи занимаются крайне интересными видами оружия. Аларик отступил, побледнев. Ну и самое главное, надо, чтобы образ Сидиуса прочно закрепился с лидером КНС. Полагаю, ты понимаешь, король, причину, по которой мы не делимся информацией, что Сидиус, возможно, сенатор. И ты не дашь, в случае, если я не приму соглашение с республикой, мне разгласить эту информацию. Не дам, признал я, любой ценой. Однако привязав преступление КНС к образу Сидиуса, мы создадим ему такой образ, что в нужный момент его просто не сможет поддержать большинство. И как только мы закончим с Сидиусом, в конце войны, Орден джедаев поможет новому правлению установить более справедливый режим. То есть, Аларик приложил руку ко лбу. Вся эта война, это лишь игра между джедаями и ситхами. И в зависимости от того, кто возьмет верх и определится будущее галактики, король, ты прекрасно знаешь, кто такие ситхи и кто такие джедаи. Я уверен, ты понимаешь, что ждать от торжества каждой группировки. Скажем так, да, кивнул он, и ты поколебал мою уверенность, признался король. Однако я все еще не хочу впутывать в это свой народ. В таком случае, я предлагаю иное решение, что есть посередине. Хмм, есть иное решение, раз ты настолько принципиален, король. Ты не можешь поддержать республику, но в то же время, КНС не является той стороной, на которой тебе же и следует пребывать, ведь я раскрыл тебе глаза. Так может мы создадим нечто посередине, фракцию нейтралитета, куда войдут те миры, что не поддерживают ни тех, ни других. А, та твоя идея, и ты считаешь, что обе стороны уважат решение о нейтралитете? Спросил у меня Элорик. Возможно, нет, ответил я на прямой вопрос. Но если ты мыслишь категориями лишь собственной безопасности, безопасности Сифи, то фракция нейтралитета прекрасная возможность снять вопросы со стороны республики и со стороны КНС. Нам нет нужды строить здесь новую военную базу, как предполагалось изначально, ибо эта самая база уже висит над Мандалором, и это своеобразная гарантия со стороны республики. КНС не сможет прорваться к Тустре. Банально в этом нет смысла, ведь первое, в таком случае они настроят нейтральную систему против себя, а во-вторых, нарвутся на проблемы со стороны адмирала верфи Куэта Аралани, которая сейчас командует той группировкой, и в то же время республика продемонстрирует то, что уважает демократический выбор каждого. То есть, по факту ты предлагаешь мне интригу, Лайт, догадался король, то как это будет выглядеть? Если я объявлю о нейтралитете, республике будет выгодно показать еще и всем, что она не растеряла прежней демократии и уважает выбор народа Тустры, народ-то не спрашивают. Выбор делает кучка привилегированных слоев общества, что собирается и принимает решение выгодное им, но уж точно не народу. Может, Аларик когда-то имел представление о том, что хотят Сифи, и именно поэтому он приобрел столь мощный авторитет среди моего народа. Но те времена давно прошли. Сейчас, он буквально поставил на порог войны мой дом, почти не изучив обстановку. Его племянник, Нави, редкостный мудак и урод. Надо будет инициировать расследование в его сторону. Но при этом отчасти он прав. Да и сам Аларик это принял. Он сдал. Причем ничего удивительного в этом нет. Старость не радость, а маразм не оргазм. А КНС ничего не сможет с этим сделать. Потому как у них и других дел по горло, дополнил я. Сейчас их стратегическая цель – объединить северные и северо-восточные территории через захват Целинского коридора. Тустра и Мандалор – полезные и стратегические цели, которые позволили бы вклиниться в нашу оборону. Однако факта Мандатора решает, на фоне чего было бы невыгодно самой республике, ежели бы мы стали членами КНС. Но фракция нейтралитета позволит нам отойти от этой бойни, продолжал рассуждать Аларик. Хорошо, мне понятна твоя позиция. Фракция нейтралитета. Изначально я думал создать ее вокруг Сатин Крайс, благо ее пацифизм, несмотря на боевые навыки, а она ничем не уступала Бокатон, разве что моя мандаларская любовница была бы лучше Сатин, потому как постоянно тренировалась и участвовала в конфликтах. Для чего мне была нужна фракция нейтралитета? Все очень просто, когда-нибудь война клонов закончится, и нам предстоит строить государство, куда более централизованное, чем существующие на данный момент. И фракция была нужна мне для составления списка. Списка, с какими правительствами надо будет разобраться в первую очередь. Каким бы демократическим вы ни были, слабость, проявленная в такие трудные дни, прикрываемая демократией, может сыграть злую шутку с вашим государством. Как я планировал работать с такими правительствами? Все очень просто. Революции, быть может, перевыборы, вмешательство во внутренние дела. В любом случае, режимы из фракции нейтралитета я терпеть не собирался, разве что сделал бы исключение для Сатин, все же она добровольно согласилась быть моей фигурой. Впрочем, надо еще быть поосторожнее. Женщины, порой, совершают нелогичную дичь. Однако, глядя на Эларика, можно увериться в равенство полов. Мужчины не лучше. Все же, хмм, важнее не то, какие у тебя вторичные половые, а то, не дебил ли ты. Так когда ждать твое решение? «Король Эларик, а оно ведь требуется в ближайшее время», — с тяжелым вздохом произнес король Тустры. «Хорошо, дай мне неделю, Лайт, я обсужу решение со всеми своими советниками и дам ответ. У тебя есть неделя, начиная от текущего мига, я резко развернулся. И вы все еще считаете, что мой дядя примет ваши предложения? Вы поразительно наивны, магистр Лайт», — сокрушался Нави. «По-моему, предложение правильно», — произнесла Фей, расположившись на диване. «Быть может, вам выпить чаю, сенатор? Я недавно приготовила по рецепту мастера Зао». «Мастер Зао?» – спросил Нави. «Впервые слышу». «О, это отменная штука», – признал я. «Мастер Зао – очень уникальная личность, один из уникальнейших джедаев». Фэй передала кружку с чаем Нави. Тот отхлебнул зеленую жидкость и тут же выплюнул. «На вкус, как дерьмо», – признался он. «Мне даже не интересно, откуда вы знаете такой вкус», – спокойно произнес я, изучая доклады с орбиты. Прибыл еще один венатор. Также стало известно о том, что аппарат канцлера начал переговоры касательно возможной переброски мандатора от Мандалора к Тустре. Впрочем, это не столь необходимо. Взять эту планету удастся и без помощи такого корабля. Достаточно вспомнить, что меня уважают собственные соплеменники, добавить сюда возможные попытки их переубедить. Ну а без шуток, мастер Зао известен тем, что умеет через пищу показывать суть разумного ему же, то есть вы буквально ощущаете вкус на основе вашего характера. Это вообще возможно? Ошарашенно спросил Нави. Мне далеко до мастерства Зао, но да, возможно, признала Фэй. Если бы вы, джедаи, тратили свое время, он отшвырнул кружку в стену, отчего та разбилась и расплескала чай, на что-то более полезное, то наша галактика стала бы райским местом. Если бы мы, джедаи, действительно имели бы власть, вы бы давно были бы в тюрьме, Нави, парировал я, и это было бы пользой. Возможно, вы правы насчет того, что Тустре станет только хуже от того, что она выйдет из состава республики. Но виноваты в этом вы и только вы. Я, да, громко и резко произнес я. Еще раз повторяю, вы эгоист, коррупционер и гедонист. Эларик это увидел. Более того, он узнал, сколько сенаторов, помимо вас, предается подобному разврату. Если бы хоть вы бы были бы нормальным сенатором. Впрочем, сейчас уже поздно. Фракция нейтралитета, Нави, поможет вам сохранить место в Сенате. Вы станете не сенатором в изгнании, и то если вас отпустят при присоединении к КНС, а останетесь полноценным представителем Тустры. Ну а то, что Тустра не поучаствует в войне, ну так разве вам это важно? Важно, резко произнес он. Вы вообще в курсе, что я состою в волонтерском движении, который помогает военным? А еще я являюсь сенатором в комитете по обороне. Если мой дядя примет ваше предложение, в противном случае он станет членом КНС. И тогда что? Военная оккупация, со всеми ее плюсами и недостатками. Вы говорили, что всегда за народ Сефи. А разве тот, кто поддерживает народ, будет желать ему военной оккупации? В общем и целом, таковы наши перспективы. Я вызвал вас не только потому, что хотел довести до вас свою позицию, но и для того, чтобы вы надавили на тех советников короля, которые у вас на крючке. Он игнорирует почти всех их, заметил Нави. В таком случае, вам придется постараться и очень сильно, чтобы эти советники звучали убедительно, парировал я. Вопрос вашего сенаторства, зависит целиком от вас, Нави. Я смогу убедить Алрика в том, чтобы все же оставить вас на вашем посту. Но вам тоже надо проявить лояльность республике. Хорошо, я все понял, согласился племянник короля. Благодарю за чай. Надеюсь, в следующий раз он будет для вас вкуснее, Нави, улыбнулась Фей. Сенатор покинул комнату, а я привычно заглушил все звуки, исходящие из нее. В первый визит, когда я только переговорил с королем, он и вовсе пытался выставить жучки. Но я спалил все обнаруженные при помощи ионизации. «Ты всерьез собираешься оставить его сенатором?» – пораженно спросила Фей. «Да, я почувствовал твое возмущение», – спокойно ответил я на вопрос Фей. «Я сказал, что смогу убедить Алрика оставить его сенатором. Но что, если до того, как я смогу убедить король, какой-то другой джедай убедит короля побыстрее завершить расследование с сенатором?» «А, так вот что ты задумал», – улыбнулась она. «Каков хитрец? Оставить сенатором можно только того, кто номинально является сенатором, а того, кто не является сенатором, можно лишь сделать сенатором, а последнего я не обещал, так что все честно. Когда-нибудь будет ситуация, когда твоя изворотливость тебе не поможет, Лайт, и тебе придется следовать не буквам соглашения, но духу, ведь по духу соглашения Нави должен остаться сенатором в любом случае, а ты его предаешь, или твое фирменное, я не хочу блюсти договор с тем, кто стал преступником. «Ты ведь и сама понимаешь ответ на этот вопрос», — улыбнулся я. «Впрочем, это дело будущего. У нас тут целая неделя, Фей. Так что лучше, давай, может, я устрою тебе парочку экскурсий по дворцу. Будь уверена, мне есть что тебе показать». Глава 57. Война клонов, 18. Тустра, 7. Третий раунд. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. Мебородур 777. Магистр Лайт, спустя ровно неделю и пару часов ко мне в покое заявился один из слуг Алрика. «Можно?» Я открыл дверь, зажав кнопку при помощи силы. Как раз занимался чисткой своего оружия. Разобранные световые мечи ввели мужчину в ступор. Впрочем, он быстро взял себя в руки. Закончив изучать конструкции силой, я вернул рукоятям привычный вид и запустил оба меча. Мужчина отшатнулся. Впрочем, опять-таки, быстро пришел в себя, едва я погасил свои мечи и вернул их в ножны. «Прошу прощения, если напугал. Люблю держать оружие в чистоте». Встав с пола, на котором я сидел на коленях, я вернул обе рукояти в наручные ножны. «Итак, я испытующе посмотрел на слугу. Его Величество вызывает вас в малую переговорную. Вместе с вами будет присутствовать и мастер Фей, ее уже позвали, и сенатор Нави. Полагаю, его величество хочет дать свой окончательный ответ», – кивнул я. «Наконец-то, галактика слишком долго ждала его ответа. Я вас провожу», – произнес мужчина. За нами увязалось сразу 6 дворцовых стражей. Малая переговорная располагалась на том же этаже, что и тронный зал. Нередко она использовалась, как место сбора правления, что-то на вроде малого совета. Пройдя по череде коридоров, мы наконец добрались до малой переговорной. Комната была богато обставлена. По центре ее стоял консервативного вида стол, сделанный из дерева. Но не стоит обманываться. В нем был встроен голопроектор, к которому подключена станция гиперсвязи. Внутри уже присутствовали Нави, Маджи, Реали, Аларик и Викши. Последний возглавлял разведку Тустры и Аларика, а также курировал службу безопасности. Викши Дальдайр был низким мужчиной, ниже даже меня, обладал абсолютно заурядной внешностью и носил практичный костюм. Ему было что-то около 200 лет. Чуть позже подошла и Фей. Женщина мило улыбнулась всем присутствующим. Я же отодвинул один из стульев, предлагая ей сесть, чем Фей и воспользовалась. Она сидела по правую руку от меня. По левую руку сидел Нави и Маджи. Напротив меня уселся Элрик. Реали занял место подле него, но справа. Викши Дальдайр сел слева от короля. «Итак», провозгласил Аларик, «мы прибыли сюда, дабы принять окончательное решение по поводу судьбы Тустра и сектора Сумитра». Король выглядел бледным и уставшим. Сказывалась работа и анализ, что предшествовало тяжелым, судьбоносным решениям. «Вы выглядите уставшим, ваше величество», — заметила Фей. «Быть может, я смогу облегчить вашу ношу и повлиять на короля при помощи силы», — грубо спросил Викши. «Его величество, личность с сильной волей», — пояснил я. «Чтобы повлиять на такого силой, надо много времени, а Фей и я с ним не то чтобы много контактировали, так что ваше предположение выглядит не очень, уважаемый Викши». «Хмм, «Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением», — ответил король Элрик, «но лишь после того, как мы подпишем соглашение, то есть, Нави», — посмотрел он на сенатора, приняв во внимание все доводы своих советников, в том числе совета джедаев, республиканских чиновников, а также сведения, что раздобыло ведомство уважаемого Викши, «я принял решение о том, что Тустра и сектор Сумитра заявит о своем нейтралитете в текущем конфликте». «Нейтралитет?» – задал вопрос Нави, а после чего тяжело вздохнул. «Все лучше, чем КНС. В таком случае, надо ли мне вернуться на Корусант для оглашения декларации перед Сенатом? В том-то и проблема, сенатор», – произнес Викши, «что помимо этого заявления в данном месте, я пришел еще и огласить результаты расследования, в котором вы, главный подозреваемый». «Что?» – я бросил взгляд на Нави. «Боюсь, племянник мой, я более не могу игнорировать твою неэффективность», – печально произнес Эларик. «Ты слишком долго был не тем, кем должен был быть. Так что, после консультации с мастером Фей, вчера я принял решение снять тебя с должности сенатора. Но, магистр Лайт», – обратился он ко мне, – «сейчас же арестуйте короля. Он же действует не так, как требуется, не по закону. Вы же обещали, что я останусь сенатором». «Да, обещал», — признал я, «но, боюсь, между нами возникло некое недопонимание, Нави. Чтобы оставить кого-то сенатором, надо, чтобы этот кто-то им был изначально, а вы не являетесь сенатором со вчерашнего дня, когда был подписан соответственный указ, несмотря на то, что официально заявил о своей позиции Элрик лишь сейчас, по прошествии 7 дней, уже через 5 дней мне было известно, что решил король. Оставшиеся 2 дня, работала Фей. Я позволил себе отдохнуть, передав ей полномочия по составлению договора. Мы также проработали договор с высшим советом и даже аппаратом канцлера, где не очень были довольны. Сидиус не был доволен тем, что не превратил мою родину в место кровавой бойни. Впрочем, кто его спрашивает, уместнее было бы попросить меня уговорить его величество назначить вас сенатором. Но этого в соглашении между нами не было. Ты, я задействовал все свои связи, чтобы протолкнуть соглашение с этим старым мудаком, сорвался Нави, и теперь ты заявляешь, что соглашение между нами недействительно. Хватит, Нави, прервал его король, ты позоришь нас всех, ты и Маджи будете арестованы, как и все твои советники. Позже, я назначу другого представителя Сумитры в Сенат, он и зачитает декларацию нейтралитета. Арестовать? Викши обратился к стражам. Вы смеете меня арестовывать? Резко произнес Нави. Я Нави Сефитрес. Происхожу из древнейшего дома Тустры, единственного дома, что имеет право именоваться королевским домом Тустры. И вы, отстаньте от меня. Если Маджи взяли относительно быстро, сопротивление он не смог оказать, то вот Нави сопротивлялся. Ты давно опозорил имя нашего дома, ответил Эларик. Я отправил тебя на Корусант, дабы ты исполнял свой долг. Ты же предпочел спать со шлюхами и предаваться прочим увеселениям. Ты меня разочаровал, Нави. Ты... Последняя надежда дома Сефитрес. Заткнись, старик. Нави вдруг изловчился и выхватил бластер из кобуры одного из охранников. И как-то подозрительно этот гвардеец ведет. Он будто слишком слабо сопротивлялся. Твое время прошло. Я наведу порядок на Тустре. Он в одно мгновение навел бластер на короля. Викши и прочие стражи не успевали среагировать. Однако не я. Еще мгновение и тело сенатора было впечатано в ближайшую стену телекинезом. Я отобрал у него оружие все так же взмахом руки, а после, быстро развернулся и впечатал в противоположную стену гвардейца. «Кха!» – произнес он. «Рефлексы магистр джедая, это что-то. Кто ты?» – спросил я. «Разве имеет значение?» На его левой руке вспыхнул огонек пирокинеза, и только барьер силы, выставленный мной, смог защитить всех от волны пламени, что исторг из себя одаренный, а вот его защитить полностью не смог. Впрочем, он выстоял против своей же атаки, только обгорел. Его облачение гвардейца Сефи полностью сгорело и слетела иллюзия, что он держал, а также скрывающая техника. «Надо же, какой сильный! Все целы?» – спросила Фей. «Да», – закашлялся Викши и опасливо посмотрел на мужчину. С ужасом присутствующие наблюдали за тем, как его тело постепенно уменьшалось, а на пол падала маслянистая слизь. Силуэт мужчины уменьшался и превращался в странное существо, уродливое для многих по виду. Оно напоминало причудливую многоножку. Его руки удлинялись в многочисленные присоски, а во рту было несколько рядов зубов. У него также имелись ноги и хвост, а с самого тела стекала слизь. Он использует иллюзию силы и параллельно модифицирует тело. Вот почему до того, как он начал действовать, я не смог его почувствовать. Ростом его оригинальное тело было не больше сантиметров 10. Краук, Краук, опознал я Ксеноса. Ты ведь Краук, да? Спросил я у него. Это особые разумные из внешнего кольца. Они известны немногим, но в их особенность входит потрясающий талант к иллюзии силы, пояснил я присутствующим. Даже я не смог увидеть сквозь созданную им иллюзию. Невероятно, далеко ты от дома забрался и стал наемным убийцей. Притом еще и так владеешь пирокинезом. Где ты учился? Там, где не учился ты, процедила многоножка. Валарика и стоящих рядом с ним направилась волна телекинеза, точнее то, что являлось лезвием ветра. Нет, не казалось, а именно являлось. Это стихийная трансформация силы, как пирокинез или электрокинез. Я усилил барьер силы и не зря, атака чуть его не прорезала. Удары стихии, я тоже так могу. Мгновение и в существо полетала изумрудная молния силы. Вот только сосредоточившись на атаке, Краук про защиту забыл и прочувствовал всем своим крохотным телом всю мощь этой техники в моем исполнении. Он пытался было поглощать, однако надолго его не хватило. Молния охватила все его тело, повреждая кожные покровы, ударяя по психике и вызывая нестерпимую боль. Ну что, гордыня кончилась, наш маленький убийца. Хотя жить Крауки могли аж до 20 тысяч лет, но в основном своем не покидали родную планету и размножались очень редко. Счет их популяции шел на десятки тысяч, насколько я правильно помню из докладов об этих разумных. «Кто тебя нанял и для чего?» – спросил я у Краука. «Где ты проходил обучение, я примерно представляю. Вряд ли ты научился бы чему-то серьезнее, чем особая иллюзия силы, что свойственно всем одаренным в вашей расе. А значит, стихийные трансформации ты постигал не у себя дома, колдуны Тунда. Так, если колдуны Ранда, давно уничтоженные джедаями, полагались на манипуляции пространством, а некоторые даже временем, то колдуны Тунда на стихийные трансформации и схожие техники изменения. Но вряд ли сами колдуны стоят за покушением, обычно им плевать на все, что происходит за пределами планеты Тунд. Ты просто наемник-одиночка, нанятый Дуку, и твоей целью было его величество. Ты слишком много знаешь, не все, учитывая то, что твое присутствие я до упора проморгал. Ты идиот, образно говоря. Ты мог бы дождаться того мига, как я покину дворец, либо достаточно далеко от короля, тогда бы ты смог убить его. В следующий раз я так и сделаю. Или он хотел убить короля при моем присутствии. Впрочем, тоже идиотское решение пытаться сделать это в то время, когда я нахожусь в комнате. Условия контракта, либо чтобы потешить гордыню, не будет для тебя следующего раза. Я притянул световой меч в правую руку и активировал его. Стой, Лайт, он же безоружен. Нельзя же так, воспротивилась Фэй. Для одаренного сила, его ближайший помощник, союзник и оружие, Фэй, ответил я женщине. Он слишком опасен. Я могу лишить его сознания, подала идею женщина. Мы лишим его сознания и передадим на Корусант для расследования. Ты слишком добрая, со вздохом произнес я. Ты себя переоцениваешь, джедайская шлюха, фыркнул Краук, но тут же замолк, ибо Фэй полностью отрезала все его мысли, помыслы и воспоминания. Он вырубился. Командир, возвестил один из гвардейцев, мы нашли наручники, что подойдут к нему. Я приказал стражам подыскать наручники для сверхмалых разумных, пояснил Викши, пока вы вели свой допрос. Наручники? Нет, это была самая настоящая клетка, которая изнутри была покрыта электрической цепью. Она еще и снабжена резервуаром для закачки газа, позволит держать его ослабленным, либо без сознания. Не думаю, что он расскажет много, подозрительно произнес я, но быть может, из него действительно удастся хоть что-то выяснить. Дядя, меня резко прервал голос Нави. Даю слово, я ничего не знал об этом убийце. Клянусь, я тут ни при чем, но ты нацелил на меня бластер, племянник, и только потому, что хотел остаться сенатором. Честно сказать, я уже приготовил для тебя наказание. Ты должен был поступить рядовым чиновником в одну из наших колоний, Аларик разглядывал своего племянника, и там должен был с нуля постигать нужды народа. Как и я когда-то, ты бы прошел путь с нуля, так когда-то пожелал мой отец, твой дед, и я искренне ценю его уроки. Жаль, ты не оценишь моих. Столько лет я пытался учить тебя, племянник, но в итоге, не учить я должен был тебя, а воспитывать, на что моих сил не хватило. Поди прочь, махнул он рукой, Я решу, что с тобой сделать чуть позже. Прости, дядя, прости. Его увели гвардейцы. Фэй, обратился я к женщине, передав камеру с крауком тундовцам. Перевези клетку в эскадру. Пусть мастер Тайфикс отправится эскортом на Корусант вместе с ним и передаст его великому магистре Йоде. Он как раз добраться должен был обратно. Заостри внимание мастера на опасности пленника. Пусть падаван мастера Тайфикса с ним вообще не контактирует. Этот краук одаренный может запудрить мозги, но не мастеру. Хорошо, серьезно произнесла Фэй, приняв клетку. Ну и денек же выдался, я посмотрел вслед удаляющийся Фэй. Да, согласился Элорик, да, мое наследие окончательно растоптано, мной. А какой же я глупец, на старости лет растерял хватку, а еще до этого, запустил воспитание единственного наследника, величайший король. Дерьмовая шутка, позволил себе выразиться Элорик. Сифи ждут трудные времена, Лайт, продолжал сокрушаться король, монарх дома Сифитрес, это достойнейший из достойнейших, первый среди всех, воплощение идеалов Сифи, и следующий после меня, Нави, нет, скорее всего я лишу его права наследования, но тогда же, после вашей смерти, монархом более некому будет становиться, заметил я, и что тогда, ничего хорошего, пробурчал Риали. Мы слишком монархическое общество, на фигуре монарха завязано все, армия, промышленность, экономика, политика, грядет смута в нашем обществе, а я вас предупреждал, донеслось со стороны Викши, но вы меня не послушали, теперь надо срочно подобрать вам пару, ваше величество, вы еще можете сделать дитя, ради Тустры, придется вам нарушить свой же обет безбрачия, хмм, задумчиво посмотрел на меня Элорик, как же является король, что нарушает свой обет, бесчестным, лживым, лицемерным, есть вариант получше, произнес Элорик. Мы успеем сделать реформы, трансформировав наше правительство в коллегиальное, или вовсе парламентское, это логичнее всего, впрочем, в моем разуме был еще вариант, по которым я проведу обряд благородного усыновления, но королевский дом не проводил его 5000 лет, отметил Риали, и кого вы собрались усыновлять, на меня даже не рассчитывайте. Покачал я головой, когда король посмотрел на меня. «Серьезно?» – задался вопросом Элорик. «Тебе выпадет уникальный шанс стать королем нашего народа, принять древнейшую фамилию. Не то чтобы совсем уж не нравилась мне сия перспектива, ваше величество. Однако я предпочитаю не брать на себя обязательств, которые не способен исполнить. Я не смогу стать достойным королем народа Сифи, хотя бы потому, что меня связывают совершенно иные обязательства. Орден джедаев лишь все усложняет», – мрачно произнес глава разведки. «Хотя это вполне понятное и даже одобряемое решение», – заметил Риали. «Я подготовлю список кандидатов, ваше величество, которые бы подошли на благородное усыновление. Хмм, к слову, среди них, я полагаю, найдется и тот кандидат, который заинтересует лично вас, Лайт». «Кандидат, что заинтересует меня?» – удивленно спросил я. «Это как? Я вообще старался не лезть на Тустру последние несколько лет. Во имя безопасности, разумеется, ибо одна из моих подчиненных уже отыскивала рядом слоняющихся темных одаренных, которые пытались разыскать мою семью. Кстати, возможно, я их навещу. Ну и на кандидата посмотрите», – улыбнулся король. «Все же, это один из самых талантливых управленцев, родившихся за последние лет 30. В свои 25 он вполне находится на уровне мэра города и прекрасно справляется со своими текущими обязанностями, заместителя мэра. Думаю, в следующем цикле выборов, его выдвинут в мэры, впрочем я считаю, что он куда достойнее, как возможный наследник. В 25 лет иметь такие способности, в 25 лет, заместитель мэра, удивленно спросил я, из-за долгожительства, многие сифи ощутимых карьерных перспектив достигают к сотне, а может даже и к 200 лет, нас немного, мы любим размеренную и неспешную жизнь, это я обычно год за два проживаю, а то и за все 10, но я это связывал с тем, что мой разум, при попадании, был человеческим, и я не до конца, даже сейчас, приспособился к своему сроку жизни, подумать только, мне 49, а я выгляжу, дай сила на 30, может даже меньше, и как же зовут столь юное дарование, Тайл, ответил король. «Тайл, анаграмма моего имени?» «Да», — подтвердил Риали. «Сын Риви, МММ. У Риви есть сын, так она вышла замуж», — порадовался я за подругу. «Она не выходила замуж», — ответил Викши, — «и сын родила вне брака. Тот еще скандал был. От кого?» «Стоп, Трое присутствующих сефи уставались на меня. «Отец, я, а чего ты так удивился?» — спросил Викши. «Неужто ты не делал с Реви ничего такого? Она, между прочим, одна из самых красивых женщин дворцового квартала». «Ну я-то, конечно, делал», — задумчиво произнес я, припомнив тот светлый момент, когда мы занялись сайтием. «Но, почему мне никто не сообщил?» «Сознательно решение, которое приняло оба семейства. Мы подписали соглашение, обязавшись хранить в тайне происхождение Тайла. Пусть Реви и столкнулась с общественным осуждением», — заметил Ларик. «А меня будто оглушило. Я отец?» «Нет, та же Лира намекала на что-то подобное. Но пока Лира намекала, у меня тут подрастал сын, о котором сверхразумные слова не сказали, решив не разглашать. Я сжал кулаки и посмотрел на трио управленцев. И вот за что их винить? Умом я понимал, что с моей жизнью, раскрытие даже одному лишь мне истины про семью, глупость несусветная. Во рту все пересохло, поэтому я взял со стола баночку с водой и, открыв, начал грубо, недипломатически, хлестать прямо из горла. «Вот и правильно, что ты так пьешь», — заметил Викши. «Я также пил, когда узнал, что у меня будет ребенок. Только почему ты не пьешь коньяк, а простую воду, мне решительно непонятно. Я не умею пьянеть», — признал. «Но, сын, руки дрожат». Я вернул пустую бутылку на место. «Это еще не все шокирующие обстоятельства», — дополнил Реали. «Твой сын. Дело в том, Лайт, что он женился на дочери офицера Дизи, а она, дочь наставника. Такое ощущение, что если прямо сейчас треснет мироздание и из дыры вывалится Вишейт, а Белоты Палпатина верхом на белых единорогах, что пердят радугой, я меньше удивлюсь. И вот их дочь, одаренная, за которой должны будут прилететь джедаи», — дополнил Викши. «Воды», — потребовал я и, дотянувшись до еще одной бутылки с водой, начал потреблять ее. «Я не отец, а уже дедушка». «Да», — согласно кивнула Ларик. «Но что с Реви? Она родила вне брака. Это же катастрофический урон репутации». «Неприятно, согласен», — признал король. «Вот только слухи о том, чей Тайл сын, пошли среди жителей дворцового квартала. Так что можешь не волноваться, никто особо Реви жизнь не портил». «Полагаю», — с усмешкой произнес глава разведки, — «теперь ты еще больше хочешь навестить свою семью? Вы еще спрашиваете?» Резко я встал из-за стола. «Где проживает Тайл и Реви? Они соседи с твоей семьей. Адрес-то хоть помнишь? Получше, чем многие политики свои предвыборные обещания». Зло выплюнул я, покинув комнату. Глава 58. Война клонов, 19. Тустра, 8. Внучка. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. К такому жизнь меня точно не готовила, да и храм джедаев, ни Лорм, ни Ан-Якура, ни кто-либо принимавший участие в моем становлении тем, кем я являюсь сейчас. Я стоял в начале столь знакомой мне улицы и смотрел на одинаковые коттеджики, в которых жили сефи. Сокрытие делало меня невидимым для обычных разумных, что гуляли, улыбались и просто жили. А уж Лорм, моему наставнику почти всегда было даже плевать на последствия его же действий. Вот он и плюнул. Дочь офицера Дизи и мой сын Атреви умудрились создать семью и сделать дочь, которая, согласно сведениям, одаренная. Арвистер Флей. Мой сын не использовал фамилию семьи Флейнгстар. Оно и правильно, мы с Реви не сочетались даже обычным браком. Вдобавок, захотел бы он ее использовать, вместо этого использовалась фамилия Старфлей. Чем-то она напоминала мою фамилию. Ну, рядом показалась Селеста. Так и будешь стоять, как памятник самому себе. Женщина выглядела все так же красиво. Брюнетка присела на одну из лавочек, что была установлена, даже не присела, а буквально прилегла. Стоишь тут, как истукан, минут 40. Фейвон уже скоро с орбиты возвращаться будет, а ты все стоишь. Просто, я отвел взгляд, я не знаю, ау. Какое чудо! Бесцеремонный, крутой Light Flying Star, оказывается, умеет быть шокированным и потрясенным. Подивилась Селеста. Жаль, тут нет голокамеры. Сделала бы фото, было бы на что посмотреть в посмертии. Интересно, что же могло случиться? Рядом с ней появилась Майла Каллик. Чтобы ты стебала его, а не я? Задала она вопрос Селесте. Или ты так проявляешь ревность? Тебе-то он ребенка не сделал. Заткнись, сикхская стерва! Пробурчала Селеста. Я просто пытаюсь понять немного Лайта и поднять ему настроение, или самоутвердиться. Ты-то радость материнства никогда не познала, и не познаешь, а ты будто познала. Доказательство его существования, хихикнула Дарт Нокс, кивнув на меня. «Заткнитесь вы обе», — пробурчал я. «Вы мешаете мне думать, как же поступить. Ну и идиот же ты», — обратилась ко мне Нокс. «Жизнь тебя не готовила, храм тебя не готовил, дебил какой-то. Факт того, что ты родился, вырос и став взрослым, уже есть подготовка к созданию семьи. Чего тут сомневаться? Иди, ты же так хочешь увидеть сына, который успел тебе еще и внучку сделать. А ведь 49 лет не такой уж и паршивый возраст для дедушки. Для людей, Нокс, для людей. А я Сефи, у нас столь ранние браки порицаются, как и взросление в неполной семье. Общество Сефи – это то, о чем мечтают в своих пошлых мечтах всякие гомофобы и любители традиционных ценностей из моей изначальной родины. Однополые браки запрещены, они же порицаются. Геев и лесбиянок у нас не садит, но косо смотрит, вдобавок запрещая усыновлять и удочерять детей таким парам. Ау, ты чувствуешь вину? Селеста буквально подлетела ко мне. Ты все еще способен на подобное. Это хорошо, но тебе же сказали, что не особо-то их общество гнобило. Вдобавок, Тайл вполне себе талантливый управленец. Еще и слухи про тебя. Вот гляжу на тебя, хмуро произнесла Майла. Ничтожество, каких поискать, а достиг всего этого. Знаешь, я ведь много что сделал и многого достиг, ответил я Майле. А еще многое пережил, стал сильным. Но в глубине души, ты все такой же забитый жердяй, каким был до своей жалкой кончины. Ты, который подох от удара током, до того довел себя своей слабостью, что подох. И как был слабаком, так и остался. Тебе надо было становиться ситхом, Лайт. Именно наше учение вытравило бы из тебя весь тот бред. И ведь задатки были. Да, быть может, ты в чем-то и права, ответил я лорду ситхов. Вот только в чем-то, но не во всем. Хватит думать. Пожалуй, я слишком долго колебаться себе позволяю. Пойду к Старфлейм и все выясню. По пути к дому я сбрасывал скрывающие от взора техники. Селеста и Нокс исчезли, буквально растворившись на виду. Легкие наполнял столь узнаваемый, свежий воздух. Вот я прошел свой дом. Отец, по сведениям, что я раздобыл, сейчас находится в своей фирме, на работе. У мамы должна быть своя смена во дворце. Стоит отметить, что очень хитро сделали, сделав так, чтобы я не пересекался во дворце со своей матерью, ведь она горничная. Я ее целенаправленно не искал, да и она тоже. Видимо, дополнительная предосторожность со стороны правления Сефи. Зири тоже сейчас не дома. Я вообще не чувствовал ауры живых разумных у себя дома. Зато вот в доме Старфлеев чувствовались две ауры. Одна из них принадлежала моему дяде, Гаджи. А вот вторая была незнакомой, ни разу мной не встреченной. Но она буквально светилась от мощи, невероятной, необузданной. Это был одаренный, точнее одаренная, та, о ком говорили, Арви Старфлей, девочка 5 лет, моя внучка. Подойдя к двери, я нажал на звонок, и Гаджи, спустя 30 секунд, открыл дверь. Тайл, сонно протер Гаджи глаза. Ты что ли забыл ключ? Не Тайл, спокойно проговорил я. Он принял меня за моего сына, мы настолько похожи. Я посмотрел дяде за спину. С одной из комнат выглядывала девочка, темноволосая, пурпурноглазая, на передней части ее головы виднелись редкие рожки, свидетельство крови забраков, что течет в ней. Пусть их было и меньше, чем у обычного представителя их расы, или даже чем у Лили, дочери офицера Дизи от Лармадицера. Одета девочка была в фиолетовую маечку и синие штанишки, на вид лет 5-6. Эль, Лайт, ошарашенно спросил Гаджи, разве ты не во дворце? У меня выходной, улыбнулся я. Можно войти? Конечно, охнул дядя, отойдя чуть в сторону и позволяя мне войти в коридор. Обстановка внутри была почти такой же, как и у семейства Флейнгстера. Дома у Сефи обычно залиты светом. Давно не виделись. Что сроки для нашей расы, дядя? Задал я обычный вопрос. Всего лишь года. Однако, я посмотрел на девочку. Вы выглядите точь в точь, как мой папа, неуверенно произнесла девочка. А может, это ты, папа? Папа? Удивленно спросил я. Я не папа, Арви. Я твой дедушка. Да дедушка, ты не дедушка Лорм. Я видела его голофото. Значит, ты дедушка Лайт? Да, сухо произнес я. Но папа говорил, что мой дедушка давно исчез. Ну а теперь появился. Я снял обувь. Шкафчик предложил мне тапки для хождения по дому. Ну, я вижу, что многое изменилось. С тех пор, как я последний раз был тут, на Тустре. Это уж точно, слегка заторможенно произнес Гаджи, предложив пройти в гостиную. Мы все переместились в гостиную. Арви, оказывается, как раз проходила обучение у Гаджи истории Сефи. Эта девочка обладает невероятным талантом к силе», — донесся голос Нокс. «Чувствуешь, она сильна. Да это гениально». «Что, это гениально? Ты как-то странно улыбаешься», — заметил Гаджи, нарушив тишину, будто кот, объевшийся сметаны. «Да, это гениально», — пробормотал я, наблюдая за девочкой. Вытянув правую руку, я положил на ее голову, аккуратно пригладив темные волосы своей внучки. Она посмотрела на меня своими огромными, пурпурными глазами. «Дедушка, ты же настоящий дедушка, хочешь послушать, как много я узнала от дяди Гаджи? Ты многое выучила?» — спросил я, взяв ее на руки и усадив себе на колени. «Давай, расскажи мне все, что вы учили». И Арви начала рассказывать. Порой она довольно мило и забавно запиналась, надувала щечки, которые я тоже умудрился погладить, но продолжала. Тем временем, Гаджи принес печенье и чай. «Честно говоря, я и представить не мог, что ты так заявишься», — с удивлением произнес дядя. «Считали, что ты проведешь переговоры и улетишь. Ну как бы ты и сделал, если бы стал окончательным джедаем? Ты столько лет держался в стороне, и, полагаю, мы правильно поняли причину, по которой ты это сделал, дядя». «Дедушка, а можно я поиграю? Дядя, ты же обещал перерыв». Под одобрительный кивок Гаджи, Арви тем временем переключилась на игры с игрушками, которые довольно быстро разбросала. «Причину, по которой я отдалился ото всех, даже несмотря на то, что многие тут наблюдали за моими некоторыми публичными приключениями», — мрачно ответил я. «Да, я нажил много врагов, очень опасных и мстительных. Я намеренно создал множество профилей флейнг-старов в базе данных, держался подальше от Тустры, даже особо не изучал, что здесь происходит. И, как видно, зря», — печально произнес я. «Мой сын рос без отца, а Реви пострадала из-за меня. Кто бы что ни говорил, но явно нашлось много разумных, которые посчитали то, что сделал Реви, позором». «Немного, но они громкие», — произнес Гаджи. «Даже после того, как мы с Диззи переломали некоторым все конечности». «Дедушка, дедушка», — позвала меня Арви. «Смотри, что я умею». Она направила руку на одну из своих игрушек, похожую на маленького плюшевого кабанчика, забавно надула щечки, и игрушка взмыла, оторвавшись от пола. «Телекинез. Причем показывает вполне осознанно. Молодец, молодец», — похлопал я в ладоши. «И мама так говорит», — улыбнулась Арви. «Она говорит, что я стану джедаем, как и дедушка Лорм. Хотя бабушка Диззи этого не хочет». «У бабушки Диззи наверняка свои причины», — угрюмо произнес я, припомнив, что матерью Арви является дочь моего наставника. «А Диззи именно я сообщил, что Лорм погиб. И она, понимая это, явно не хочет, чтобы ее внучку постигла та же участь». «А каково твое мнение?» — спросил Гаджи. «А тут иного быть не может», — ответил я дяде. «Девочка должна пройти обучение. Необученный одаренный крайне опасен для окружающих. Да, многие тоже это говорят, намекая на то интервью Ордена джедаев о малышке Луди. Вот только Тайл рогом уперся и не хочет отдавать ее твоим товарищам». «Мой сын», — я посмотрел в глаза Гаджи. Тот достал портативный голопроектор и вывел изображение мужчины, как на две капли похожего на меня. Его темные волосы не спадали на плечи, а взгляд пурпурных глаз грозил проделать дыру в том, на кого был обращен взор. Это было общее голофото. Справа от него стояла повзрослевшая Лили, приобняв супруга, а слева — Реви, все такая же красивая, с темными волосами и стройной фигурой, которую подчеркивал красный сарафан. «Тайл, Тайл, ну скажем так, относится весьма скептично к тебе», — продолжил Гаджи. «Даже слишком. Как я говорил, порицавших Реви, которая решила выносить ребенка и родить, было достаточно. Это был ее первый ребенок. Может, она бы больше не смогла родить, если бы ее беременность прервали», — заметил я. «Не неси ерунды», — донесся голос Нокс. «Это в твоем захудалом мирке подобный риск существует. Уж не знаю всех нюансов, но в галактике восстановить способность женщины рожать можно в любом возрасте. Обратись к арканианцам, они тебе еще пару херов приделают, разной длины». «Бред», — отмахнулся дядя. «Тем не менее, несмотря на то, что она могла избежать проблем, она приняла решение рожать. И пусть ее отец очень сильно был недоволен этим обстоятельством, после разговора с моей дражайшей сестренкой, он очень быстро передумал», — улыбнулся Гаджи. «А где, кстати, бабушка?» — спросил я у него. «Выиграла путевку в очередной санаторий, точнее выбила, — пожал плечами Гаджи. Обычно она сидит с Рви. Риви и Тайл работают допоздна. Твой отец буквально ночует на работе. Мать тоже. Азири, сейчас впряглась в учебу. В итоге только я. Понятно, задумчиво произнес я, вернув свой взгляд на Рви. Бабушка Майла очень добрая, заявила Рви. Ой, не могу, рассмеялась Селеста. Слышала, стерва, ты добрая. Ты же прекрасно знаешь, что это не я, зло произнесла Нокс. Но тебя это задевает. Помолчите вы обе. Я потер виски. Ты заберешь ее, окончательно вернул меня в реальный мир Гаджи. Как я уже говорил, ей необходимо обучение, ответил я мужчине. Она поступит в орден, как Рви Старфлей пройдет полный курс. Орден, зацепилась за слово девочка. Так я буду джедаем, и то, что папа говорил, правда. Ты тоже джедай, угу, кивнул я. Я заберу тебя и доставлю на Корусант, пояснил девочке. Хотя нет, на самом деле я отправлю ее на Таналар, подальше от загребущих ручек канцлера. Эта война продлится еще 2-3 года. Она даже падаваном стать не успеет за это время. На Таналаре она пройдет стандартное обучение юнлингов. Да, так будет лучше. Наверное, отправлю мастера Тираса проводить ее. А эскадру, что сюда пригнали, куда? Скорее всего, отправлю ее на помощь Шактина Атракин. С мерой им любая помощь пригодится. Корусант, радостно хлопнула в ладоши девочка. Там я встречу большого, прибольшого, фиолетового дядьку. Какого дядьку? Ей могут сниться пророческие сны, пояснил Гаджи. И в последнее время она заявляет, что из нее джедая сделает большой, прибольшой, фиолетовый дядька. Не знаешь, кто это? Ну, есть у меня подозрение. Я вывел перед Рви изображение. Похож, да, кивнула она. Ты его знаешь, дедушка? Да, я его учил, я отключил изображение Джаратапала. К моменту, как ей надо будет стать падаваном, он точно закончит с Каламкастисом. И интересно, ведь судьба повернулась. Мой первый ученик будет учить моего первого одаренного потомка. Только вот, что делать с орденом? Фамилия другая, но сходство. Эти волосы, это лицо и пурпурные глаза. Я в определенной степени могу наплевать на чужое мнение. Но есть же разумный предел. С другой стороны, а не сыграет ли мне на руку моя репутация? Ты что-то задумался, заметил Гаджи, допив чай. Тяжелые мысли, мыслей немного, но голова болит, произнес я. Честно скажу, на войне проще. Мы дома, донесся громкий голос из коридора. Мужской голос, чем-то отдаленно напоминающий мой. Папа пришел, Арви ринулась встречать пришедших. Рановато он сегодня закончил, признал Гаджи. Ну, ты готов? Посмотрел на меня дядя. Как к такому можно приготовиться? Может, тебе выпить? Я не умею пьянеть, признался. Ладно, ничего плохого же не будет. Он всего-то от самого рождения рос без отца, который про него ничего не знал. Я сжал кулак. Либо моя недоработка, либо Флейнг старые идиоты. И не только они. Бабушка и папа вернулись, возвестила Арви, войдя в комнату, сопровождая Риви и мужчину, который был похож на меня, как две капли воды. От Риви ему действительно мало что досталось. Тайл Старфлай может похвастать стройной фигурой, черными волосами и пурпурными глазами. Сходство налицо. Разве что мне нос не ломал никто, а вот у Тайла он приплюснут. Привет, я встал с дивана, до этого закинув печенье в рот и подошел к пришедшим. Эль, Лайт, ошарашенно спросила Риви. Он самый, ответил я. Давно не виделись, Риви, она отвела взгляд. А ты Тайл? Добрый день, я протянул сыну руку для рукопожатия. Лайт Флейнг Стар, вздрогнул он. Магистр джедай. Он приподнял правую руку, но не для рукопожатия. Вместо этого он мне как вмазал, прямо в левый глаз. Разумеется, на автомате, я применил усиление силой. Хотя явно хотел бы, наверное, с моральной точки зрения, чтобы удар прошел. Удар вышел акцентированным, точным и сильным, но не для одаренного. Я устоял. Ох, неплохо, но это мало похоже на удар, оценил я, потрогав глаз. А я только начал. Он бросился в атаку, но следующими атаками вообще не попал по мне, все время промахиваясь. Полегче, мальчик, попросил я. Папа, прекрати. Сын, даже просьба дочери и матери не действует. Ладно. Максимально ослабив удар, я нанес пощечину. От удара послышался хлопок и мужчину швырнуло на пол.